Глава 31. Старк. Струны нервов вибрировали, звенели раздражающей мелодией. А все потому, что моя девочка молчала. Вообще ни слова не говорила. На вопрос не ответила, в глаза больше не смотрела. Замерзла как будто. Замкнулась в своих мыслях, утонула. Учитывая, что я знал, как быстро в ее голове разрасталась всякая хрень, мне это вообще не нравилось. Поехали отсюда. Я взял ее прохладную ладошку и сжал. Хотелось выматериться от души, наорать на кого-нибудь. А еще лучше по морде дать. Но кому? Карпов отдыхает на нарах. Отвертеться от обвинения в краже документов ему будет нереально. Они у него в руках были на момент задержания. Вихрю за то, что подставил сестренку. А толку? Как будто это что-то даст. Уже поздно. Все плохое, что могло случиться, уже случилось. Вот себе... Себе было бы можно. Я тоже перед ней виноват. Обещал безопасность и не доглядел. Кира покорно влезла на сиденье и пристегнулась. Отвернулась, как будто показывала, что общаться сейчас не хочет. Ладно. Пока помолчим. Доедем домой, там пообщаемся предметно. Датчик топлива раздражающе замигал красным. Я чертыхнулся и повернул направо. На заправку нужно. Не люблю, когда у меня что-то не в порядке. Водичка, кофе, перекус. Скороговоркой оттарабанила продавец на АЗС. Нет, спасибо. Хотя... Я бросил взгляд на невысокие полочки с товарами внутри павильона. Яйца. Шоколадные яйца. Любимая сладость моей девочки. Парочку посчитайте. Я положил два яйца перед продавцом, а потом мазнул банковской картой по терминалу. Хоть бы чем-то ее попробовать вывести из этого состояния. Держи, крох. Детская забава поблескивала яркой фольгой на моей ладони. Спасибо. Она даже не сказала вслух. Я по губам прочел. Яйцо скатилось в ее ладошку. Вроде бы слабые пальцы сжались, и оно вдруг сломалось. Осталась в тонкой шоколадной стенке некрасивая дыра с лохмотьями упаковки. Да, блять, как серпом по яйцам. Она молчала, а тело выдавало внутреннюю истерику. Мы горели оба. Я вдавил педаль газа в коврик. Мотор взревел, как бешеный. Мы спрячемся, укроемся от всех. И будем разговаривать до тех пор, пока она мне не поверит. Потому что я сам уже поверил. Охуел до самых кончиков волос, но поверил. Может и правда, хватит уже бегать от собственного прошлого. Все равно не получилось. Как бы я ни сопротивлялся, оно вылезло наружу. Лучше бы ты меня в общежитие отвез. Кира устало опустилась на стул в кухне. Нет. Я налил воды в чайник и ткнул кнопку включения. Просто для того, чтобы занять руки в первые минуты. Собраться с мыслями. Чай — это почти что ритуал. Подвинул второй стул и сел перед ней. Взял холодные руки, обхватил своими ладонями, чтобы согреть. «Что тебе Карпов рассказал?» «Все». Она подняла на меня опустошенный взгляд. «Что все, Кира?» «Что вы вместе служили?» Все твои данные. Правда, я не запомнила ничего. Что теперь ты киллер и живешь в Европе. Это правда, Вадим? Ты наемный убийца? Да. Я сжал челюсти. Знать бы, как она отреагирует. Но врать я все равно не буду. Я знаю о ней все. Она тоже имеет право на честность с моей стороны. Понятно. Что еще? Потерять ее взгляд сейчас было невозможно. «Кира, говори!» «Рассказал, что ты был женат. Рассказал об убийстве твоей жены. Рассказал, что она была его младшей сестрой. И что он тебя ненавидит за ее смерть. Только я не поняла, почему. Она же болела, да?» «Потому что ее смерть только предлог для ненависти. Дышать приходилось быстрыми вдохами. Но он свято в него уверовал, ублюдок больной. Но на самом деле мою бывшую жену убили его же люди. Пытались подставить меня, когда я отказался убивать по его заказу». Кира еле заметно дернула бровью. Она меня слышала, воспринимала, но не придавала большого значения словам. И это было плохо. Это было отвратительно. Моя девочка уже отгородилась от меня. Приняла свое решение. Хреновое по всем фронтам решение. Я тебя поняла, но уже все не важно. Тебе лучше уехать. Искусанные губы едва шевелились. У тебя там своя жизнь, а здесь все закончилось. У нас все только начинается, Кира. Я подцепил ее подбородок, поднял лицо выше, чтобы на меня смотрела. Вадим, у нас нет будущего. Я ни на что не претендую, я все понимаю. Зато я претендую. Меня подкинуло от злости. Как можно вот так сдаваться? Ну, произошла херня, ну и что, все? Надо отказаться от того, что тебе вдруг стало дорого? Хера с два. Кроха моя. Я обхватил ее лицо ладонями. Услышь меня, пожалуйста. И прости, я же чуть не сдох, когда понял, что ты у Карпова. Я же готов был сам себя удавить. Я просто трусики хотела забрать. В ее глазах блеснули слезы. Да похрен, что ты хотела сделать. Это не твоя вина. Это мой косяк, что я тебе не обеспечил все необходимое. А ты можешь хотеть все, что угодно. Я для тебя все сделаю. Уезжай, Вадим. Кира подалась назад, пытаясь освободиться. У тебя своя жизнь, у меня своя. Мы не сможем быть, ну... Кто тебе сказал? Я уже почти рычал. Блять, она слово «вместе» даже произнести не могла. Да прекрати ты меня мучить! Кира вдруг подскочила. Сбросила с себя мои руки. Отступила дальше. Сверкнула на меня непролитыми слезами в отчаянном взгляде. В груди стало тесно и жарко. Душа огнем полыхнула. Меньше всего на свете я хотел бы ее мучить. Радовать только. Только это. «Отпусти меня, Вадим!» Кира обхватила себя за плечи. Замотала головой, уже не смотря в глаза. «Каждый лишний час с тобой — это месяц страданий потом, когда ты уедешь. Просто исчезни, ладно? Я как-нибудь привыкну заново жить одна, без тебя и Ваньки». «Отставить страдания, крох!» Я тоже поднялся. Достал из кармана портмоне, а из него паспорт. Один из. Нероссийский. Зажал между пальцев и рванул. Вложил в это короткое движение всю ненависть и злость, что накопились за эти дни. С глуховатым треском книжица разорвалась. Я дорвал ее до конца и получившиеся половинки разодрал еще напополам. Ох, блять, как легко-то стало, как же стало заебись. Я никуда не уеду, Кира. Я бросил ненужные уже бумажки на стол и шагнул к ней. Я никуда не уеду. Так что лучше тебе набраться сил заранее. Терпеть тебе меня придется еще долго. В девичьих глазах застыл мучительный вопрос.